Часть вторая. Практика. Введение. Теперь основная часть теории позади. Некоторые упражнения уже были включены в текст, чтобы облегчить процесс усвоения теоретических знаний. Но если мы действительно хотим научиться лучше коммуницировать в повседневной жизни, нам необходимо эмоционально укоренить полученную информацию. Это учебно-психологическая мудрость. Эмоциональная связь с теоретическим материалом позволяет быстрее научиться использовать его на практике. Предположим, директор Мюллер все время перебивает своих собеседников. Такое вмешательство относится к виду обратной связи, который сигнализирует о неприятии собеседника. Давайте отнесем постоянные перебивания Мюллера к квадрату Си. Тогда можно предугадать, что он прослушает главу 7, решительно покивает и согласится с теоретическими выкладками, но так и не сможет извлечь из них практической пользы. А все потому, что он слишком мало себя знает, чтобы понять, что лично ему нужно учиться настраиваться на собеседника. Сделаем еще одно предположение. Директор Мюллер проработал некоторые упражнения и игры и пришел к выводу, что принадлежит к людям, которые... Кроме того, ролевые ситуации демонстрируют, как его воспринимают другие. То есть Мюллер противостоит своему собственному поведению. Упражнение для альтер-эго номер 29 и 30. Только теперь он может на самом деле осознать, какие коммуникационные ошибки совершает. И на самом себе почувствует, насколько это неприятно, когда тебя все время перебивают. Такая эмоциональная проработка даст Мюллеру возможность улучшить свое повседневное общение. Собранные в части второй разнообразные упражнения и игры позволяют осуществить целенаправленное самоосознание. Если я не понимаю исходной позиции, я не могу определить и конечной цели. Некоторые упражнения я даже назвала учетными. Эмоциональную проработку определенных теоретических аспектов. Так что успех обучения не превращается в пустое согласие «да-да», а становится внутренней частью человека – то есть новой реальностью. В одиночку или в группе? Оптимальным вариантом было бы создать группы обмена собственным опытом. Это может быть объединение членов семьи, друзей, знакомых или даже коллег. Такая группа может обойтись без профессионального лидера, поскольку ведущим игр может быть любой ее участник, который будет следить, чтобы все были задействованы и играли свою роль. В групповой форме обучения есть несколько преимуществ. Первое. Работа по улучшению коммуникации ведется систематически, то есть регулярно. Второе. Участники не пытаются быстро соскочить. Третье. Любые успехи участника сопровождаются положительной обратной связью. Четвертое. Встречи устраиваются еженедельно, 2 раза в месяц или каждые 3 недели. Участники интенсивно работают с программой, что и приводит к очень высоким учебным достижениям. Если же у вас нет возможности вступить в такую группу или организовать новую, то выбирайте упражнения, которые можно проделать индивидуально. Время от времени можно на какой-нибудь вечеринке предложить сыграть в игру для нескольких человек. Это тоже будет иметь положительное влияние на процесс обучения и заодно развеселит гостей на празднике. Еще хотелось бы отметить, что вы, скорее всего, в недалеком будущем познакомитесь с подходящими людьми и сможете организовать рабочую группу. Прослушайте сначала часть вторую полностью. Записывайте упражнения и игры, которые покажутся вам особенно интересными. После этого переходите к проработке отдельных пунктов. Когда вам удастся четко сформулировать учебные задачи, составьте свой индивидуальный план работы и купите тетрадку, где будете отмечать свои успехи. После этого переходите к выполнению программы. Пожалуйста, не забывайте, хорошие и плохие модели поведения возникли в процессе обучения. А каждый процесс обучения можно изменить. Так же, как ваши прежние эмоциональные переживания сформировали ваши старые привычки в общении, новый эмоциональный опыт сможет развить новое положительное коммуникационное поведение. Упражнения и игры должны стать неотъемлемой частью любого процесса обучения, на который вы решитесь.